У него были свои резоны заниматься такими препаратами. В трудные, полные лишения годы войны в стране тоже возникли заболевания аллергией. Так называемая алиментарно-токсическая аллергия возникала там, где крестьяне ели хлеб из зерна, перезимовавшего под снегом. В таком зерне заводится особый ядовитый грибок. Яд его действует на кровотворные органы человека так же примерно, как и радиоактивное облучение. Международная медико-фармакологическая проблема таким образом сомкнулась для ленинградцев с насущными задачами медицины отечественной. Итак, нуклеиновые кислоты – лекарства против болезней крови. К этой идее ученых располагало то, что предложенное лекарственное вещество было не чуждо организму. Рожденное в недрах тела, оно как будто обещало не вредить больному. Толкуя по этому поводу со своими сотрудниками, Николай Васильевич даже создал собственную гипотезу о том, каким образом клеточные продукты усиливают производство лейкоцитов. Из глубин своей бездонной памяти он извлек интересный факт. Оказывается, врачи уже давно заметили, что при гнойном воспалении количество лейкоцитов в крови увеличивается. Гной – это прежде всего продукты разрушения лейкоцитов. При разрушении этих клеток в кровь входит большое количество свободных нуклеиновых кислот. И тут срабатывает механизм саморегуляции. Свободные нуклеиновые кислоты оказывают какое-то стимулирующее влияние на работу костного мозга. И тот, в свою очередь, начинает производить значительно больше белых кровяных шариков, чем прежде. Разрушение как бы помогает созиданию. Организм лечит сам себя. Но, увы, в клиниках, в больницах все шло далеко не так гладко, как в природе. Дорогие и сложные по составу нуклеиновые кислоты в руках врачей давали совсем не тот эффект, которого от них ожидали. Тогда вместо нуклеиновых кислот медики попытались лечить болезни крови обломками ДНК и РНК, их составными частями – гуанином и аденином. Препарат стал попроще, но при этом не подешевел. Аденин, который приготовили вскоре после войны американцы, был настоящим лекарством для миллиардеров. Килограмм его стоил 18 тысяч долларов. К тому же этот драгоценный препарат оказался тоже небезвредным для больных. В лаборатории Лазарева отказались от аденина. Однако еще некоторое время мысль ленинградцев шла по старой тропе, протаренной другими. Аденин не годится, попробуем гуанин. Тем более, что он дешев и распространен в природе. Это блеск гуанина радует глаз рыбака, подсекающего бьющуюся на крючке рыбку. Рыбья чешуя содержит до 1,5% гуанина. Сообщая сотрудникам о планах нового поиска, профессор Лазарев, конечно же, не упустил случая напомнить, что рыбья чешуя, этот бросовый производственный отход, однажды уже был воспет в литературе. Чтобы подчеркнуть хозяйственный талант идеального помещика Кастанжогло в «Мертвых душах», Николай Васильевич Гоголь рассказал, какие большие барыши получил его герой от варки клея из рыбьей чешуи, которую выбрасывали на принадлежавший ему берег 6 лет кряду. В наше время рыбья чешуя используется для приготовления специальной краски – жемчужного пата. Женщины всего мира украшают себя искусственным жемчугом, который в основном состоит из гуанина. Не откладывая дело в долгий ящик, Лазарев отправился в Астрахань на небольшой заводик жемчужного пата. Такие поездки считал он для себя столь же обязательными, как и чтение мировой научной литературы. В этом также выражалась его роль конвейера. В ленинградской лаборатории начали исследовать привезенный из Астрахани гуанин. В лекциях, читанных слушателям Военно-морской медицинской академии, профессор так рассказывал о проблемах, возникших в ту пору. «Вы помните, конечно, — говорил Николай Васильевич, — какие неудачи преследовали деда-кладоискателя из рассказа Гоголя «Заколдованное место». Тому, как известно, чтобы найти клад, нужно было попасть на место, откуда были видны одновременно и голубятня у поповой левады, и гумно волосного писаря. Но все как-то выходило так, что либо голубятня торчит, но гумна не видно, либо гумно видно, а голубятни нет. Примерно та же неприятность все время повторялась с нами, когда мы занялись гуанином. Некоторые из новых препаратов были хорошо растворимы в воде, но зато не вызывали у подопытных животных желаемой лейкоцитарной реакции. Другие же, будучи сходными с гуанином по способности оказывать интересовавшее нас действие, увы, были близки к нему и по плохой растворимости. Заколдованное место преследовало ученых и тогда, когда они начали испытывать препараты гуанина в клинике. Одно из лекарств, когда его по всем правилам медицины вводили в ягодичную мышцу, почему-то вызывало подергивание отдельных мышечных волокон. Другой препарат вел себя в клинике и того хуже. Боль от укола была столь невыносимой, что пациенты отказывались от лечения. Это уж никуда не годилось. Первое условие медицины требует, чтобы врач не вредил больному. Лекарство, вызывающее непереносимое страдание, не лекарство. Тупик. На Западе неудачи с гуанином, аденином и другими продуктами распада нуклеиновых кислот были расценены как крах в поисках лекарств против болезней белой крови. В течение более чем 10 лет между 1946 и 1956 годами считалось, что получить сколько-нибудь пригодное лечебное средство против аллергий немыслимо. В одном из ведущих американских научных журналов за 1954 год так прямо и говорилось: специфическая терапия для усиления регенерации белых кровяных клеток, к сожалению, не существует. Нуклеотиды, примечание автора, одна из составных частей нуклеиновых кислот, и другие лекарства, испытанные раньше, не дают четкого полезного результата. Примечание. New York State Journal of Medicine. Отчет о конференции в крупной больнице St. Mary's Hospital в городе Рочестере, состоявшийся 1 сентября 1954 года. Конец примечания. Это писалось тогда, когда в Советском Союзе усилиями лаборатории профессора Лазарева давно уже были синтезированы, испытаны на животных и переданы в клинику несколько таких лекарств. То, что на Западе воспринято было как тупик, для лазаревцев стало своеобразным поворотным кругом. Благодаря неудаче мысль ученого сошла с наезженного пути и пошла в новом направлении. Исследователям, которым нужно быстро решить какую-то практическую задачу, писал по этому поводу Николай Васильевич, приходится заранее готовиться к неожиданному краху, казалось бы, вполне реальных надежд, к обнаружению таких сторон явлений, которые в начале работы вовсе не имелись в виду. Неудивительно, что мы стараемся разведывать одновременно не один, а несколько путей к желаемой цели, в расчете, что хотя бы один из них будет выбран удачно. К тому времени, когда гуанин и аденин сошли с научной сцены, лазаревцы располагали уже новой идеей лекарства против болезни крови. Тут я позволю себе сделать небольшое отступление. Фармаколог в каком-то смысле подобен актеру. Творчество и того, и другого неотделимо от других людей, других профессий. Актер не может выявить свое искусство, если у него нет пьесы. А после того, как спектакль готов, ему необходим театральный зал, публика. Фармаколог точно так же безоружен до тех пор, пока химик не синтезирует для него необходимые соединения. Когда же продукт химии превращен в лекарство, фармакологу нужны врачи-клиницисты, ибо именно для них он работает в своей лаборатории. Эта позиция между вызывает и у химиков, и у врачей известную дозу пренебрежения к фармакологии как к науке второсортной или, во всяком случае, второстепенной. Мне приходилось слышать такие, например, монологи. Химик – это химик, он сам создает научные ценности, а фармакология — что-то вроде торговой точки, где ничего не создают, а только передают готовый продукт из рук в руки. Фармакологи, естественно, ту же ситуацию рассматривают совсем по-другому. Но и они очень часто не чувствуют своей кровной связи с химиками, испытывают препараты, не зная и не интересуясь тем, кто, где и как их синтезировал. Лазарев взглянул на взаимные отношения двух наук по-новому. После войны он пришел к выводу, что фармакологическая лаборатория вообще немыслима без своих собственных постоянных химиков. Не только лекарства, но и их полуфабрикаты, химические соединения должны рождаться общими усилиями. Химическая группа, которую фармаколог создал вопреки вековой розни, и впрямь продемонстрировала нерушимую связь наук. Трижды после войны профессор менял службу, и трижды его друзья-химики переходили вслед за ним на новое место. А начиналось все отнюдь не идиллично. Узнав о том, что профессор Лазарев, начальник кафедры фармакологии Военно-морской медицинской академии, собирается открыть химическую лабораторию, молодой химик Римма Соломоновна Карлинская отправилась разузнать, что и как. Поехала она в академию со стесненным сердцем. Пристало ли химику так унижать свою профессию? Но одно дело — взгляды, другое — симпатии. На кафедре Карлинская, как и все, кто когда-либо вступал с Николаем Васильевичем в какие бы то ни было отношения, тотчас попала в мощное поле его обаяния. Он произвел на меня впечатление человека необыкновенного, увлеченного и благородного. Записала она 26 лет спустя. Видимо, поэтому я как-то неожиданно для самой себя быстро согласилась взяться за эту работу. Примечание. Письмо из Ленинграда от 23 апреля 1972 года. Согласиться сразу после войны организовывать новую химическую лабораторию было делом действительно большого мужества. Все было трудно, очень. Где заказать лабораторные столы? Их никто тогда не делал. Вакуум-насосы, реактивы, установки для элементарного анализа и так далее и тому подобное. Примечание. Письмо из Ленинграда от 23 апреля 1972 года. После целого дня беготни в поисках оборудования, что там вакуум-насосы, пробирок и тех не хватало, Карлинская и ее коллега-химик Хромов Борисов, тоже Николай Васильевич, отправлялись к Лазареву домой. Там вечерами разрабатывался план общих действий. Профессор посвящал нас в самые дорогие для него идеи, в те, что он вынашивал всю войну, пишет Карлинская. Говорил о том, что собирается вместе с нами искать биологически активные вещества. Он буквально заражал нас своей энергией и верой в успех.